на корточке рядом с колесом, стараясь дышать ровнее, и уставился в сторону рабского ряда. Минуты тянулись мучительно медленно. Мозг рисовал самые страшные картины. А вдруг гнома заподозрит? А вдруг начнется драка? А вдруг Линду уже продали? Но вот сквозь толпу прорезала знакомая приземистая фигура. Гном шел не спеша. А рядом с ним, понурив голову, плелась Линда. На ее шее болталась веревка, другой конец которой гном небрежно держал в руке, как поводок. Он подвел ее к Бурову, переложил веревку в другую руку и грубо подтолкнул девушку в сторону баги. «Садись и не рыбайся!» – буркнул он, не глядя на нее. Линда, молча, с покорностью обреченного животного, забралась на заднее сиденье и снова сжалась в комок. Ее глаза были сухими и безразличными. Она даже не взглянула на меня и на Айну. Гном сел за руль и завел двигатель. Мы медленно тронулись, выезжая с площади и углубляясь в лабиринт разбитых улиц. Отъехав подальше от грохота базара, гном свернул в узкий проулок между двумя обвалившимися зданиями. Он резко заглушил двигатель, вышел и, взявшись за веревку на шее Линды, коротко дернул. «Выходи!» Та безропотно, с привычной покорностью, сползла с сиденья и встала на дрожащие ноги. Ее глаза были по-прежнему пусты, но мне показалось, уголки ее губ дрогнули в слабой, жалкой попытке улыбнуться, угодить новому хозяину, показаться смиренной и полезной. Гном фыркнул, заметив это. Ему было плевать на ее попытки. Он указал на меня пальцем. «Узнаешь?» – спросил он. Линда медленно перевела на меня взгляд. Сначала безразличный, скользящий. Потом в ее глазах что-то дрогнуло. Сознание, погребенное под слоем страха и боли, стало пробиваться на поверхность. Она всмотрелась в мои глаза, в овал лица, который я не мог скрыть полностью. «Артемка». Ее голос был хриплым шепотом, полным недоверия. «Ты... живой». Она сделала шаг вперед, но гном тут же натянул веревку, заставив ее отступить. Она не сводила с меня глаз, в которых читалась каша из эмоций. Надежда, страх, недоумение. «Здравствуй, Линда», — выдохнул я. Ее лицо озарилось слабым, недоуменным подобием улыбки. «Артем, господи, как ты? Откуда?» Я резко прервал ее. «Линда, послушай, где Катя? Почему ее нет с вами?» Ее глаза снова наполнились страхом. Она беспомощно посмотрела на гнома, державшего веревку, потом снова на меня. «Катю... Катю они забрали. Отделили от всех». «Кто забрал? Куда?» Я шагнул к ней, не в силах сдержать отчаяние. «Не знаю. Какие-то люди посмотрели на нее и забрали. Сказали, что она подходит. Больше я ее не видела». Линда замолчала. Ее плечи снова сгорбились. «Подходит». Это слово повисло в воздухе, леденя душу. Оно звучало куда страшнее, чем «продано». Гном, до этого молча наблюдавший, хмуро потер подбородок. План выкупить сестру только что рассыпался в прах. Теперь все было гораздо, гораздо сложнее. Глава 27. Решив не таскать за собой по всему городу двух перепуганных женщин, мы решили поискать им, да и себе, постоянное убежище. Вокруг простирался целый океан пустых многоэтажек, и летом вопрос тепла не стоял остро. Казалось бы, заходи в любую квартиру и живи. Но гном, как всегда, подошел к делу с холодной прагматичностью. Мы отъехали еще на несколько километров вглубь города, подальше от шумного базара. Район был таким же мертвым, но здесь не чувствовалось того зловещего оживления, что царило на площади. Просто бесконечные коробки домов, молчаливо стоящие в пыли и забвении. Мы выбрали один из них. Невзрачный, десятиэтажный, один из десятков таких же. Его фасад был иссечен трещинами, во многих квартирах зияли черные провалы окон, а у подножия росли кучи битого кирпича и мусора. Он ничем не выделялся, и в этом была его главная ценность. Но решающим фактором стало не само здание, а то, что находилось рядом. Руины какого-то технического сооружения. Полуразрушенный гараж, авторемонтная мастерская или что-то подобное. Среди завалов ржавых станин и обломков бетона виднелись достаточно глубокие и темные проемы, куда можно было загнать Борова и свести к минимуму риск его обнаружения с улицы. «Вроде сойдет», — сказал гном, медленно объезжая участок. «Не спалимся зря. Дом как дом. И железного коня пристроить есть куда». Он загнал Борова в самый темный и заваленный угол бывшей мастерской, накрыв его сверху валявшимся здесь же куском старого брезента. Теперь, даже если кто-то заглянет сюда, Багги будет не так-то просто разглядеть. Закончив с техникой, мы вошли в первую же открытую парадную. Внутри было темно и прохладно. На стенах следы давнишних пожаров и непонятные надписи. Под ногами хрустел битый кирпич и стекло. Оставив женщин на площадке первого этажа, мы молча двинулись выше, проверяя квартиры. Большинство дверей были выломаны, внутри разгром и хаос. Наконец, мы нашли то, что искали. Квартира на пятом этаже с целой дверью, даже с замком, запирающимся изнутри. Три комнаты, в которых царил тот же беспорядок, но окна выходили во двор, а не на улицу, что было плюсом. Одно из окон, кухонное, было забито куском старой фанеры, и свет не пробивался, и от посторонних глаз скрывало. «Здесь», — заключил гном, осмотрев комнаты. «Если что, будет отход. И машина под боком». Мы спустились за Айной и Линдой. Девушки молча вошли в квартиру, оглядели свое новое временное пристанище с одинаково безучастными лицами. Для них это была просто еще одна клетка, пусть и без решеток. Но для нас это был плацдарм. Первая шаткая точка опоры в этом каменном лабиринте. Мы нашли крышу над головой. Теперь предстояло найти Катю. Я с ужасом понимал, что понятия не имею, с чего начать. Положение спас гном. Пока я отчаивался, перетаскивая наш скарб из Борова в квартиру, его практично ум уже составил план. «Найдем кого-нибудь из каравана и спросим», — заявил он, ставя на пол канистру соляркой. Я скептически посмотрел на него. «Думаешь, кто-то скажет?» Гном фыркнул, вытирая пот со лба. «Главное — уметь спрашивать. А уж чего-чего, я тут дока». В его голосе прозвучала такая мрачная уверенность, что сомнения мгновенно улетучились. Помимо информации, нам нужны были припасы. Еда, вода, одеяло. В квартире мы нашли два дивана с торчащими пружинами и протертой до дыр обивкой, но каркасы были целы, а набивку при желании можно было заменить или просто закрыть чем-нибудь. Перетащив все ценное из багажника, мы снова сели в Борово и поехали обратно на базар. На сей раз мы чувствовали себя чуть увереннее. У нас была крыша над головой, пусть и такая неказистая. Базар не утихал. Тот же гул, те же запахи, мы разделились. Гном бесшумно растворился в толпе, отправившись на свою рыбалку. Его задача — найти подходящего информатора из числа караванной обслуги, кого-то незначительного, но болтливого. Оставшись один на базаре, я чувствовал себя слепым котенком. В кармане у меня звенели золотые монеты и лежала горсть разнокалиберных патронов. Но что все это стоило, я не знал. Я подошел к первому желотку с хлебом. Буханки были темные, подгорелые, но их запах сводил с ума. «Почем?» — спросил я, стараясь говорить уверенно. «5!» — коротко бросил торговец, даже не глядя на меня. «5 чего?» — не удержался я. Торговец поднял на меня усталые глаза. 5 патронов, парень! Любых! Лишь бы их калибр ходовой был!» Я молча отсчитал 5 патронов калибра 7,62, которые нащупал в кармане. Торговец кивнул и сунул мне в руку буханку. Первая сделка. Закончив с оружием, я увидел на стене облупленного здания надпись, выведенную мелом. «Оружие». Дверь была приоткрыта. Из любопытства я зашел внутрь. Полумрак и слегка прохладно. За прилавком стоял худой тип в очках и что-то ковырял отверткой в АКМ с облезлым прикладом. На стеллаже за ним стояли небольшие коробки. Одна была открыта, и в ней я разглядел желтоватые носики патронов. «Почем?» — кивнул я на АКМ. Тип в очках поднял на меня взгляд. 150 грамм!» — ответил он без эмоций. «Грамм чего?» «Золото! Проба не ниже пятерки! Или эквивалент в патронах, но курс дурацкий не унесешь!» Он достал из-под прилавка маленькие ювелирные весы. Я молча кивнул и вышел, осознавая масштаб. В городе ходили две валюты — патроны на повседневную мелочевку и золото на все существенное — оружие, машины, рабы. И, судя по ценам на оружие, с нашим кладом мы были не такими уж и богатыми. Несколько автоматов — вот и весь кураж. Вернувшись к кладкам, я уже чувствовал себя увереннее. Я купил 2 банки тушенки, еще 2 буханки хлеба и 3 сухопайка, щелкая патронами как мелочью. За 2 не новых, но целых шерстяных одеяла отдал 10 патронов. Водовоз за полную пластиковую 5-литровую бутылку взял 1 патрон калибра 9 мм. Нагруженный как караванный мул, я возвращался к Борову. В голове уже выстраивалась новая картина этого мира. Все имело свою цену, выраженную в свинце и золоте. Дожидаясь гнома, я прислонился к стене, впитывая картину базара. Толпа была пестра, но один тип привлек мое внимание, став словно сгустком всего этого мира. Это был мужчина лет 40, могучей, с обветренной, бычьей шеей и лицом, которое, казалось, слепило с глины начинающий мастер. На нем была линялая камуфляжная куртка, с которой кто-то грубо содрал шевроны. Но на плече красовалась нашивка в виде черепа со скрещенными костями, явно самодельная. Штаны кожаные, потертые до дыр, на коленях, на ногах разбитые армейские берцы. Его голова была повязана банданой, из-под нее выбивались пряди жирных волос. В ухе болталась серьга, сделанная, похоже, из гильзы от патрона. Но главным были его глаза. Маленькие, абсолютно пустые и холодные. В них не было ни злобы, ни радости. Лишь усталое равнодушие ко всему живому и мертвому. За спиной у него висел помятый рюкзак, снаружи которому были пристегнуты топор и фляга для воды. В руках он сжимал нечто среднее между автоматом и охотничьим ружьем. Гибрид с самодельным прикладом, явно собранный в кустарных условиях. Он стоял, покуривая самокрутку, и его взгляд скользил по толпе с той же неспешной оценкой, с какой мясник смотрит на скот. В нем сошлось все: выправка солдата, брутальность байкера и вечная, въевшаяся в кожу грязь раба. Он не был просто одним из толкущихся здесь. Он был их квинтэссенцией. Продуктом мира, где нет места чистым формам, а есть только гибриды, рожденные для выживания. Минут через 30 в гуще базара показала знакомая приземистая фигура. Гном шел не один. Рядом с ним семенил невысокий, но все же выше гнома, усатый, совершенно лысый мужчина в коричневой кожанке. Они о чем-то разговаривали. Гном кивал, его каменное лицо ничего не выражало, а усач что-то живо и жестикулируя объяснял, показывая то в одну, то в другую сторону от базара. Я не слышал их слов. Заглушали гамми расстояние, но потому как гном время от времени коротко кивал, было ясно. Он уже получает какую-то информацию. Они подошли вплотную к Борову, становившись в паре шагов. Усач, увлекшись рассказом, на мгновение отвернулся, чтобы показать рукой на какое-то здание в отдалении. И в этот момент гном быстро, без размаха, почти буднично ударил его по голове кулаком. Усач не издал ни звука, его глаза закатились, и он начал оседлать. Гном не дал ему упасть. Он ловко подхватил тело под мышки, одним движением вскинул его и завалил на заднее сиденье Борова, поверх наших покупок. Все заняло считанные секунды. «Поехали!» – бросил он мне, и голос был ровным, без отдышки. Сам грозно уселся за руль, повернул ключ зажигания. Я, онемев, лез на свое место, стараясь не смотреть на бесформенную груду на заднем сидении. Двигатель взревел, и мы резко тронулись, оставляя за спиной шум базара, который даже не заметил очередной маленькой, жестокой драмы. Вопросов было много, но я молчал. Отъехав подальше, мы свернули в полуразрушенный комплекс каких-то гаражей. Стены были испещрены полевыми отметинами, а вот ворот остались лишь покосившиеся ржавые рамы. Гном заглушил двигатель в самом темном углу, за грудой битого кирпича. Вытащив бесчувственное тело усача, он без особых церемоний оттащил его к стене и усадил, прислонив спиной к шершавому бетону. Затем достал флягу с водой и плеснул тому в лицо. Усач закашлялся, заморгал и медленно пришел в себя. Его взгляд был мутным, но быстро прояснился, наполняя злостью и узнаванием. «Ты что, урод, свою мать?» Он попытался дернуться, но тело не слушалось. «Я тебя достану, сволочь! Меня тут все знают! Тебя на органы разберут!» Гном слушал этот поток угроз с непробиваемым лицом. Он не стал ничего отвечать. Вместо этого спокойно, почти бережно, взял усача за левую руку, прижал ее к стене и, нащупав указательный палец, резко и сильно дернул его в сторону. Раздался короткий сухой хруст, похожий на щелчок сломанной ветки. Крик, начавшийся в горле усача, превратился в захлебывающийся вой. Его лицо исказилось гримаса невероятной боли, вся бравата мгновенно испарилась, уступив место животному страху. «Ай, ладно, ладно, что тебе надо, говори!» Он захлебывался, сжимая здоровой рукой поврежденную кисть. Гном отпустил его руку и присел на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. «Вот и славно! Теперь побеседуем по-хорошему!» Его голос был тихим и спокойным, отчего даже мне становилось еще страшнее. «Девчонку! Лет 6, светлые волосы, зовут Катя. Была в караване. Видел?» Усач, все еще сжимая сломанную руку, закивал так, что казалось, голова отвалится. «Видел, видел! И где она сейчас?» Голос гнома не изменился, но в воздухе повисло напряжение. «Ее люди! Покупатели!» Усач заговорил торопливо, путаясь, стараясь выдать все разом. «Они детей скупают, маленьких, чистых, здоровых. Твою в их грузовики погрузили, они еще...» «Где их найти?» Перебил гном, не давая разбиться многословию. «На базаре! Их машина еще там стоит! Первый ряд в самом начале!» Усач испуганно ткнул здоровой рукой в сторону площади. «Большой грузовик зеленый, с пулеметом на крыше. Спереди конгурятник с такими острыми пиками, невозможно перепутать!» Гном медленно кивнул, вставая. Казалось, он получил все, что хотел. Но он задал последний, леденящий душу вопрос. «А для чего они детей скупают?» Испуганные глаза усача округлились. «Не знаю, клянусь, никто не знает! Те, кого они забирают, их больше никто не видит! Никто!» Гном смотрел на него несколько секунд. Его лицо не выражало ничего. Ни гнева, ни разочарования. Лишь холодную констатацию факта. Источник информации иссяк. «Жаль», — тихо произнес он. Раздался короткий, кошмарно громкий в тишине гаражей хруст. Быстрое, точное движение. И голова усача безвольно упала на плечо. Хмыкнув, гном, удовлетворенный результатами своей работы, шустро прошелся по карманам убитого. Несколько патронов, какая-то тряпка вроде платка, кисет с табаком, бензиновая зажигалка, часы, луковица. Все это перекочевало в карманы гнома. Выпрямившись, он развернулся и пошел к Борову, не оглядываясь на то, что оставил у стены. Я же стоял, не в силах оторвать взгляд от безжизненного тела. Меня трясло. Не от жалости к усачу, а от простоты и ужасающей эффективности произошедшего. Спросили, ответил, убили. Как открутить винтик, который стал не нужен? Вернувшись на базар, мы сразу же стали искать, но нужного грузовика не было. Я прошел вдоль всего ряда машин, заглядывал в каждый проулок, ничего. «Его нет», — сдавленно выдохнул я, подходя к гному. Обманул усатый урод. Гном стоял неподвижно. Его взгляд был прикован к тому месту, где, по словам усача, должен был стоять грузовик. Он медленно покачал головой. Его лицо не выражало ни злости, ни разочарования, лишь холодную констатацию факта. «Нет, не обманул. Уехали они», — произнес он тихо и уверенно. «Как пить дать, уехали? Сделали свои дела и в путь». Он повернулся и пошел к Борову. Его тяжелые шаги были красноречивее любых слов. Наша единственная зацепка, добытая такой страшной ценой, оказалась пустой. Мы знали, что искать, но сама цель бесследно растворилась в каменных джунглях города. Обратно в нашу временную берлогу ехали молча. В голове у меня не находилось покоя, крутились самые чудовищные догадки. После слов усача о том, что тех, кого забирают, больше не видят, воображение рисовало кошмарные картины. «Это...» — тихо начал я, глядя перед собой. «А для чего им дети?» Я говорил, и самому становилось страшно от звучания этих слов. Гном, не сводя глаз с дороги, лишь раздраженно фыркнул, словно отгоняя назойливую муху. «Не паникуй! Они точно не маньяки, они прагматики. Раз выбирают, раз платят, значит, есть конкретная цель. Промывка мозгов для своих нужд, работа на каких-то объектах, куда взрослые не пролезут, или...» Он хмуро замолчал, будто обдумывая последнюю мысль. Это «или» повисло в воздухе, и оно пугало даже больше моих диких фантазий, потому что оно было от гнома, от человека, который знал этот мир и его жестокую логику. Если даже он не договаривал, значит, возможная правда была настолько чудовищной, что ее боялся озвучить даже он. Мы доехали до нашего дома молча. Молча поставили и укрыли Боров, и также молча поднялись к себе на этаж. А поднявшись в квартиру, застали неожиданную картину. Айна и Линда, словно два призрака, методично занимались уборкой. Они сгребли осколки стекла и щебень в кучу у стены, вытряхнули пыль из найденных в шкафу половиков. Их движения были медленными, автоматическими, будто этот бессмысленный в руинах ритуал был последней попыткой сохранить подобие человечности. Линда, поймав мой взгляд, тут же опустила глаза и замерла, словно ожидая удара. Гном, не обращая на них внимания, грузно уселся на перевернутый ящик, сложенного женщинами из мебельных щитов стола, и принялся выкладывать провиант. Буханки хлеба, банки тушенки, сухпайки. Звук консервных банок, стучавшее дерево, был единственным в наступившей тишине. Я подошел к окну и через щель фанери уставился на безрадостный пейзаж двора. Мысли крутились вокруг одного и того же, как заезженная пластинка. Что делать дальше? Все зацепки оборваны. Мы сидим в этой клетке, а Катя... Катя где-то там, и с каждой минуты она все дальше. И тут в голову полезла другая, еще более гнетущая мысль. А зачем гном все это терпит? Зачем он таскает с собой 17-летнего пацана, который только и делает, что ноет и задает глупые вопросы? Этот человек решает проблемы с эффективностью пули, без эмоций, без сожалений. Он прикончил усача только за то, что тот стал не нужен. Мужиков в джипе, потому что так практичнее. Что мешает ему поступить со мной так же? Сердобули? Смешно. Гном не из тех, у кого есть сердце. В лучшем случае, насос для перекачки крови. Значит, корысть, но какая? Я ломал голову, но не находил ответа. Что я мог дать ему? Я был никем, бывшим рабом, ни связей, ни власти, ни особых навыков. Я посмотрел на его спину, на могучие, сутулившиеся плечи. Он был как скала, непробиваемый, холодный и абсолютно непонятный. И от этой непонятности становилось по-настоящему страшно. Глава 28. Вывалив на стол провиант, гном встал, взял топор и направился в дальнюю комнату. Оттуда почти сразу же послышался мерный грохот. Сначала скрежет раздираемой ткани, потом тяжелые рубящие удары, изредка прерываемые сдавленным сиплым матом. Гном что-то ломал, крушил и перекраивал под себя. Минут 20 эта какофония разрушения сотрясала квартиру, заставляя Линду вздрагивать при каждом особенно громком звуке. Наконец он вышел. Его руки и куртка были в пыли и мелких щепках. «Я себе там место спальное сделал!» Буркнул он и, не глядя ни на кого, бросил в пространство. «За стол давайте!» Сам он взял свой тяжеленный нож и начал резать черствую буханку хлеба на толстые неровные ломти. Потом взял банку тушенки, сел и воткнул в нее лезвие и с характерным металлическим скрежетом вскрыл ее. Содержимое вылилось в жестяную миску. Сухпайок он просто швырнул на стол рядом. Мы молча подошли. Я сел на ящик. Линда и Айна пристроились на самодельной лавке из развалившегося шкафа. Никто не реагировал. Было слышно лишь чавканье, скрежет ножа по жести и тяжелое дыхание гнома. Ели быстро, без удовольствия, просто чтобы наполнить желудки. Хлеб был черствым. Тушенка жирная и пересоленная. Вода из фляги теплой и отдавала металлом. Но это была еда. Когда последние крошки были собраны, гном достал из своего рюкзака плоскую металлическую фляжку, разлил мутную, пахнущую сивушным перегаром жидкость по двум жестяным кружкам. Одну поставил передо мной, другую взял себе. Не чокаясь, не говоря ни слова, он одним движением опрокинул свою порцию в глотку. Его лицо даже не дрогнуло. Я взял свою кружку. Спирт обжег губы и горло, ударив в голову густым, тяжелым паром. Я сдержал кашель, поставил пустую кружку на стол. Гном перевел взгляд на Линду. Та съежилась под его взглядом. «Поела?» — хрипло спросил он. Она молча испуганно кивнула. Гном встал, кивком показал сторону своей комнаты. «Пошли». Линда покорно поднялась и, не глядя ни на кого, поплела за ним. Дверь в дальнюю комнату закрылась. Глядя на закрытую дверь, я думал, что мне тоже нужно подготовить свой угол. Поднялся и, не говоря ни слова Айне, прошел в соседнюю комнату, в которой тоже стоял диван. Старый, с торчащими пружинами и драной в пятнах обивкой. Спать на таком нельзя. Нужно найти что-то, чем можно застелить. Я огляделся. В комнате был только развороченный шкаф да груда хлама в углу. Развернувшись, я вышел обратно в коридор. Айна сидела на своем ящике, уставившей стену, и не подняла на меня глаз. Осмотрю другие квартиры. Бросил я ей больше для того, чтобы нарушить гнетущее молчание. Она не отреагировала. Я вышел на лестничную площадку. Двери на соседних квартирах стояли распахнутыми настежь. Войдя в ближайшую, я замер, давая глазам привыкнуть к полумраку. Хаос. Остатки разбитой мебели, разбросанный мусор, осколки посуды на полу. Все ценное, что можно было унести, уже давно забрали. Заглянул во вторую. Но и там, кроме мусора, ничего не нашлось. Поднялся на этаж выше. И, заглянув в первую дверь, увидел, что здесь все не так фатально. Мебель почти целая, куча тряпья, какие-то ящики. Осмотревшись, принялся за методичный обыск. Нужно было найти что-то большое, плотное, и вдруг в спальне, в дальнем углу за шкафом, который кто-то безуспешно пытался сдвинуть, я увидел свернутый рулон. Старое ватное одеяло. Грязное, в пыли, с парой дыр, но целое и тяжелое. Вытащив его, я отряхнул, подняв облако пыли. Это было лучше, чем ничего. На обратном пути мои глаза выхватили из хлама на кухне еще один трофей. Половик. Когда-то яркий, красивый, а теперь серый и жесткий. С этой добычей я вернулся в квартиру. Айна все так же сидела, не двигаясь. Я прошел мимо нее в свою комнату, расстелил половик на пол, а сверху набросил одеяло. Получилось подобие постели. Присел. Жестковато. Одеяло, брошенное прямо на половик, лежащее на холодном бетоне, было лучше, чем ничего, но не намного. Тело, измотанное дорогой и стрессом, протестовало против такой спартанской простоты. Я снова поднялся. Молча, не глядя на Айну, вышел из квартиры и снова поднялся на этаж выше. На этот раз я был более целеустремленным. В той же квартире, где нашел одеяло, я принялся системно переворачивать завалы. Отшвырнул сгнившую дверцу от шкафа, откатил в сторону пустые банки из-под краски и под грудой обрывков старых обоев и рассыпавшейся гипсокартонной плиты я нашел его. Пенопласт. Три больших грязных листа, края которых были изъедены мышами, а поверхность испещрена ходами и следами зубов. Но сами листья были плотными, целыми. Я отряхнул их, и белые гранулы посыпались на пол, словно неестественный снег. Они были легкими, как пух, но обещали тот самый барьер между костями и холодным полом. Схватив свою находку, я вернулся вниз. В своей комнате я расстелил половик, сверху аккуратно положил три листа пенопласта, стараясь закрыть стыки. Они слегка пружинили под ногами, сверху ватное одеяло. Теперь, когда я присел, перспектива отдыха выглядела уже более приятной. Теперь, когда моя собственная лежанка была более-менее обустроена, я повернулся к дивану. Изначальная мысль лечь вместе с Айной разбилась о суровую реальность. Мое ложе даже с пенопластом было узким и коротким. Вдвоем мы бы там не поместились, превратив ночь в мучительную борьбу за пространство. Значит, диван ей. Решил я. Но бросать ее на этой развалине с торчащими пружинами нельзя. Нужно что-то найти еще. С тяжелым вздохом я снова поднялся на ноги и уже по накатанной двинулся наверх. На этот раз я пошел выше на два этажа. Выбрав квартиру, я взялся методично обшаривать комнаты, переворачивая груды хлама в поисках хоть какого-то подобия матраса, плотной ткани или хотя бы еще одного одеяла. Заглянув в одну из комнат, выходившую окнами на другую сторону улицы, я машинально подошел к окну, чтобы оценить обстановку, и замер. Внизу, в серых сумерках наступающего вечера, в переулке между двумя обветшалыми пятиэтажками что-то двигалось. Присмотрелся человек, и не один. Четыре фигуры в темной одежде, с длинными предметами в руках, однозначно винтовками. Они шли цепью, быстро и целеустремленно. Их головы поворачивались, осматривая окна и подъезды. Их движения были резкими, агрессивными, совсем не похожими на осторожную, крадущуюся походку выживающих одиночек. Все бытовые проблемы, диван, одеяло, неудобная постель мгновенно испарились из сознания. Я резко отпрянул от окна вглубь комнаты, прижимаясь к стене. Выждал немного и снова рискнул бросить взгляд в щель между рамой и отклеившимися обоями. Четверка продолжала свой путь. Они не замедлялись, не оглядывались. Их курс лежал дальше, вглубь квартала. Целеустремленность в их движениях сменилась просто привычной бдительностью. Они шли мимо. Словно тяжелый камень свалился с души. Я выдохнул, не осознавая, что задерживал дыхание. Мышцы спины, скованные напряжением, наконец расслабились. Продолжая следить, пока темные фигуры не скрылись за углом дальней пятиэтажки, я отошел от своего НП не сразу, а только убедившись, что улица точно опустела, и возвращаться замеченным мной чужаки не собираются. «Будить гнома?» Пронеслась мысль, но я тут же отмел ее. Зачем? Поднимая тревогу, когда непосредственной угрозы уже нет, он только разозлится, что его потревожили. Эти, кто бы они ни были, ушли. Их цель где-то там, в другом месте, не здесь. Но расслабляться нельзя. Сам факт их появления, организованных, вооруженных, был тревожным звоночком. Мы-то думали, сюда не суются. Уж больно заброшенным все здесь выглядело. Но, получается, ошибались. Это сейчас повезло. Они прошли мимо нашего убежища. А если в другой раз решат пойти здесь? Я отступил от окна. В голове уже строились новые планы. Укреплять дверь, снова дежурить. Не придя ни к чему определенному, я решил, что пока что единственным разумным решением было продолжить поиски и стараться не шуметь. Так и поступил, и спустя 10 минут нашел еще одно одеяло, более рваное, зато еще толще, чем предыдущее. Как раз хватит, чтобы закрыть пружины. Спустившись в квартиру, я застелил им диван, старательно расправляя его над зияющими провалами и ржавыми пружинами. Получилось нечто отдаленно напоминающее постель. Я подозвал Айну жестом. Она молча подошла, села на край, потом плавно улеглась, подобрав ноги. Ее движения были какими-то уж слишком отточенными, без суеты, без обычно для испуганного человека осторожности. «Спи», — хрипло сказал я. «Я покараулю». Она повернулась ко мне лицом, кивнула благодарно, закрыла глаза, и через пару минут ее дыхание стало ровным и глубоким. Слишком ровным. Слишком быстрым для человека, который только что погрузился в сон. Мне почудилось, будто я вижу мелкую дрожь под сомкнутыми веками. Притворяется? Ну и ладно. Оставив ее, я вышел в прихожую, открыл дверь и, собрав кучу мусора несколько пустых консервных банок, аккуратно расставил их на лестничной клетке перед самым порогом, соорудив примитивную, но эффективную сигнализацию. Любой, кто попытается подойти в темноте, поднимет оглушительный грохот. Закрыв дверь, я не пошел в свою комнату, спать не хотелось. Адреналин, впрыснутый видом вооруженных людей, все еще гудел в крови. Я вернулся на кухню, сел на ящик спиной к стене, чтобы видеть и входную дверь, и коридор, ведущий в комнаты. Положил рядом на пол автомат. Из-за закрытой двери доносилось тяжелое храпение гнома. Я сидел в темноте, прислушиваясь к каждому шороху старого дома. Скрипы, шелест ветра за окном, каждый звук заставлял сердце замирать. И в этом звенящем напряжении, сквозь усталость и адреналин, в голову полезли навязчивые мысли, воспоминания, слова Ашота. Он рассказывал о городе. «Свободный город», — говорил он. И в его глазах загорались искры почти религиозного фанатизма. А про это ли место он говорил? Я смотрел в грязное кухонное окно, за которым лежал мертвый темный город. Тот самый, в котором мы будто бы попали. Но здесь не пахло жизнью. Здесь пахло смертью, пылью и распадом. Ни огней в окнах, ни патрулей на улицах, ни следов того порядка, о котором он так пламенно обещал. Неужели это он? Тот самый город? Сомнения глодали меня изнутри, как ржавчина. Разница между рассказом Ашота и реальностью была слишком разительной, как между раем и адом. Либо Ашот жестко ошибался, либо он лгал. Приукрашивал. Может, этот свободный город всего лишь красивая легенда? Я сидел, глядя в темноту, и постепенно первая волна горького разочарования начала отступать, уступая место усталому, но более трезвому анализу. Нет, думал я, скорее всего, истина где-то посередине. Ашот не был жильцом. Он видел то, во что хотел верить. Может, он описывал не весь город, а лишь его ядро, цитадель, до которой мы еще не дошли. Или же он рассказывал о том, каким город был раньше. До того, как это случилось. Я посмотрел на задвинутую дверь, на автомат у своих ног. Да, вокруг были руины и опасность, но здесь мы были в относительной безопасности. У нас была еда, вода, крыша над головой. Пусть это не рай Ашота, но и не ад. Это была просто реальность. Суровая, неудобная, но знакомая. Мое первое впечатление было эмоциональным, окрашенным усталостью и страхом. Оно было неправильным. Нужно не роптать на несбывшиеся мечты, а оценивать обстановку, трезво. Здесь были ресурсы. Пустые квартиры, в которых можно найти полезные вещи. Было укрытие. Была, пусть и жестокая, пусть и чужая, но жизнь. А где жизнь, там можно найти свое место. Договориться или, в крайнем случае, отвоевать. Можно просто подождать, освоиться, изучить правила этого нового места. Не ожидать маны небесной. А самому устроить свой уголок спокойствия. Но сначала надо найти сестру. Я сидел так до самого утра. Ночь тянулась мучительно долго, но кроме ветра и скрипов ничего не потревожило наш покой. Когда за окном бледная полоска зари начала разматывать очертания зданий, я поднялся, разминая затекшие конечности. Наконец спать захотелось, но разом требовал действий. Решил подняться на крышу. С 10 этажей должен открываться вид на весь район. Нужно сориентироваться, понять, что нас окружает. Тихо, чтобы никого не разбудить, я вышел на лестничную клетку, переступил выстроенную сигнализацию и начал подъем. На 7-м этаже на мгновение задержался, заглянув внутрь одной из квартир. Та же картина разрушения, но здесь кто-то явно пытался обосноваться. В углу была сложена аккуратная пирамидка из пустых банок, а на подоконнике стояла самодельная свеча. Значит, не мы первые. На 8-м этаже мое внимание привлекла квартира с запертой дверью. Через глазок была видна лишь темнота. Я тихо попробовал ручку, намертво. Кто-то либо забаррикадировался изнутри, либо ушел, заперев за собой. Эта мысль вызвала странную смесь надежды и тревоги. Наконец я добрался до чердачного люка. Он был не заперт. Я отодвинул засов и с усилием, оттолкнув тяжелую крышку, выбрался на плоскую, покрытую бетоном, крышу. Утренний воздух ударил в лицо. Холодный и свежий. Я замер, открыв рот от неожиданного зрелища. Город лежал передо мной, как на ладони. Не просто район, а огромное пространство, утопающее в серой дымке. Руины, конечно, доминировали. Но не только. Я увидел дымы. Нет пожаров, а тонкие, бытовые, поднимающиеся из нескольких точек в отдалении. Увидел зеленые пятна. Насаждения на каких-то пустырях. И на самой окраине, правее от той точки, через которую мы зашли, заметил нечто похожее на укрепленный периметр с баррикадами. Я припал на низкий парапет, стараясь сделать свой силуэт как можно меньше и пристально вглядываясь в ту точку. Да, это была не просто стихийная заварушка, это была база. Чья-то серьезная база. Баррикады не были грудой хлама, они выглядели спланированными, Мешки с песком, вплетенные в каркасы старых балок и кусков ржавого железа, перекрывали все основные подступы. За ними виднелись несколько грузовиков с поблекшей камуфляжной окраской. Их кабины были развернуты в сторону потенциальных направлений атаки, словно готовые к тарану. И люди. Они не сновали хаотично. Они двигались с определенной целью. Один патруль из двух человек с винтовками за спиной неспешно обходил периметр. Другой что-то грузил в кузов одного из грузовиков. Движения были экономными, выверенными. Здесь была дисциплина. Но самым интересным были многоэтажки, вплотную примыкавшие к этому укрепрайону. В нескольких окнах на разных этажах я разглядел темные прямоугольники амбразур, огневые точки. Хорошо продуманные, перекрывающие друг друга сектора обстрела. Кто-то не просто окопался, а создал настоящий оборонительный узел. «Значит, это какая-то серьезная организация», — медленно подумал я. «Со своими правилами, своей иерархией. Что-то вроде волков, только серьезнее, больше». Я еще всматривался вдаль, пытаясь запечатлеть в памяти каждую деталь, как вдруг снизу, из глубин подъезда, донесся оглушительный металлический грохот. Звон жести, грохот катящихся банок, слившийся в один короткий, но отчетливый аккорд хаоса. Сигнализации. Ледяная волна ударила по спине. Все мысли о далекой опате мгновенно испарились. Я рванул к люку, соображая на ходу. Кто? Гном? Айна? Или чужие? Я бежал, не думая ни о чем, кроме необходимости оказаться внизу. Сейчас. Прямо сейчас. Почему так тихо? Если этот гном так неудачно вышел, его мат должен быть за версту слышен. Наверное, Айна, но зачем она пошла за дверь? Одним последним рывком я выскочил на пятый этаж, прижался к косяку и на мгновение замер, пытаясь перевести дух и оценить обстановку. Дверь в нашу квартиру была закрыта, но на площадке перед ней... Глава 29. На площадке сидел Курт. Огромный, рыжий, лохматый. Он сидел среди рассыпанных консервных банок и смотрел на меня. Не испуганно, не агрессивно. Смотрел с почти царственным спокойствием, оценивающе, как хозяин, заставший непрошенных гостей на своей территории. Его желтые узкие глаза, пронзительные, ловили бледный утренний свет из разбитого окна на лестничной клетке. Я выдохнул, и напряжение на секунду отпустило. Всего лишь кот. Он был худым, но не истощенным. Ребра не выпирали, а угадывались под густой, свалявшейся шерстью. Лапы, широкие и мощные, были испачканы въевшейся грязью и чем-то темным, похожим на засохшую землю или сажу. Усы подпалены, а на левом ухе зияла старая, зарубцевавшаяся зазубрина. Этот кот не просил еды, не искал ласки, он выживал. И, судя по всему, делал это мастерски. Скрипнула дверь, в проеме показался гном. Точнее, сначала ствол автомата, а уж потом и он сам. Его взгляд, смутно от сна, сначала уперся в меня, потом перешел на кота. Брови медленно поползли вверх. «Это что за нахрен?» – прохрипел он. Кот, услышав речь, лишь медленно с достоинством повел ушами, но не двинулся с места. Его взгляд теперь делился между нами двумя. «Кот». Гном хмыкнул, шагнул вперед, и кот, наконец, пошевелился. Не отпрыгнул, нет, он плавно, без суеты поднялся, выгнул спину в небрежной, растягивающейся дуге, а затем, игнорируя гнома, прошествовал вдоль стены к дальнему, заваленному мусором углу площадки. Там в тени виднелось небольшое, аккуратное отверстие в тени. Кот бесшумно юркнул в черный провал и исчез. Лишь кончик его рыжего хвоста мелькнул на прощание. «Умная тварь!» — констатировал гном, почесав дулом автомата грудь. «Знает, куда свалить!» Он повернулся ко мне, прищурившись. «Ты чего на крыше был?» Я кивнул, возвращаясь мыслями к увиденному. «Да, сориентировался и кое-что увидел». Я коротко описал укрепленную базу, патрули, амбразуры в окнах. Гном слушал молча. Его лицо становилось все более хмурым и сосредоточенным. «Значит, тут не так тихо, как я думал. Надо будет разузнать, но не сейчас». Он потянулся, хрустнув костяшками пальцев, державших АКМ. «Сейчас завтрак. И потом обсудим, как будем сестру твою искать. А этот котяра...» Он кивнул в сторону дыры. «Если не уйдет, может, и полезным будет. Говорят, он ей всякую нечисть заверстучивает». Гном развернулся и, пошатываясь, поплелся обратно в квартиру, оставив дверь открытой. Я остался на площадке еще на минуту, глядя на черную дыру в стене. Словно отвечая на мои мысли, из глубины вентиляционной шахты донесся глухой короткий звук. Не то скрежет, не то приглушенный писк. Похоже, у кота тоже сейчас будет завтрак. Немного постояв, я подобрал разбросанные банки и зашел внутрь, тихо прикрыв дверь. На завтра гном молча выложил на стол последние, оставшиеся четверть буханки, одну банку тушенки с помятым бортиком и остатки от сухпайков. «Чай вскипятить?» – пробормотал я, уже ощущая во рту противный привкус теплой металлической воды из фляги. Гном резко, почти отрывисто мотнул головой. Его глаза, теперь уже ясные и острые, скользнули по забитому фанерой окну, потом к потолку, словно он видел сквозь перекрытие неба. «Дым, запах. Спалимся!» — коротко пояснил он, швырнув нож на стол, так что тот звякнул, подпрыгнув. Рассевшись за столом, мы приступили к трапезе. Каждому достался ломоть хлеба, на который гном выложил из банки по две скудные ложки жирной студенистой тушенки. Вода из фляги, разлитая по жестяным кружкам, была все той же, теплая, с привкусом ржавчины и резины. Гном ел быстро, глотательными движениями, почти не жуя. Его глаза бегали по лицам, оценивая. Линда сидела сгорбившись, словно пытаясь стать меньше, и ковыряла еду пальцами, отправляя в рот крошечные кусочки. Айна ела механически. Ее взгляд был устремлен куда-то внутрь себя, в какую-то далекую, недоступную другим точку. Я старался есть медленнее, силком заставляя себя пережевывать жесткий хлеб, чувствуя, как каждое движение челюсти отдаётся напряжением в висках. Неожиданно из черного провала вентиляционной дыры под потолком бесшумно, как тень, выпрыгнул рыжий кот. Он приземлился на подоконник, покрытый пылью, не издав ни звука. Не оглядываясь и не выказывая ни капли интереса гному или мне, он спрыгнул на пол и направился прямым, уверенным шагом к Айне. Та замерла, с улыбкой наблюдая за его приближением. Она не потянулась к нему, а лишь медленно опустила ладонь к полу, позволив ему самому решить. Кот, не колеблясь, потерся щекой о ее ладонь, а затем позволил взять себя на руки. Айна прижала лохматый комок к груди. Ее пальцы утонули в густой шерсти. В комнате на мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим, довольным мурчанием. Гном, наблюдавший за этой сценой из-под нахмуренных бровей, фыркнул, но ничего не сказал. Молча выйдя за дверь, я пошел следом. Чуть позже, собравшись и оставив женщин в запертой квартире под присмотром рыжего кота, мы с гномом снова поднялись на крышу. Гном припал к парапету там же, где до этого лежал я, и долго, не шевелясь, вглядывался вдаль, в ту сторону, где виднелась чужая база. Его глаза, прищуренные от напряжения, медленно скользили по периметру, отмечая детали, которые я мог и упустить. Смену поста, едва заметное движение у одного из грузовиков, траекторию патруля. Он молчал так долго, что я уже начал думать, не заснул ли он. Но вот он отполз назад в тень выхода и сел, прислонившись спиной к теплой бетонной тумбе. «Да...» Выдохнул он наконец, и в этом слое была целая гамма. От уважения до неприкрытой настороженности. «Серьезно, тут все у них. Четкие периметры. Сектора обстрела прикрыты. Структура...» Он вытащил из кармана кисет, скрутил самокрутку, покрутил ее в пальцах, но так и не закурил, помня о своем же запрете на дым. «Пока дергаться не будем», — решил он, глядя куда-то поверх моей головы, будто просчитывая варианты. «Надо будет с людьми пообщаться, разузнать». При словах «пообщаться» у меня внутри что-то холодное и тяжелое перевернулось. Я вспомнил монотонный, лишенный всякой жалости голос гнома, задающий одни и те же вопросы, а потом резкое движение, приглушенный хруст и больше никаких вопросов. Общение у гнома было коротким и односторонним. Он заметил, как я напрягся. Его взгляд острый и проницательный скользнул по моему лицу, и в уголке его рта заплясала кривая, безрадостная усмешка. «Нет», — проворчал он, пряча самокрутку обратно в кисет. «Я не о том. Есть на базаре одно заведение, пивнуха. Дыра, конечно, и пиво там наверняка дерьмо, но главное, там народ собирается». Он поднялся, отряхивая с брюк пыль. «Вот туда там мы с тобой и заглянем. Человек под пивом даже таким дерьмовым, болтливым становится. Может, и про тех, кто сестренку твою забрал, проскочит словечко. Понял?» «Понял». Коротко бросил я, и это было правдой. Пусть план держался на шаткой надежде подслушать чей-то пьяный лепет, но это был хоть какой-то шанс. Лучше, чем сидеть в четырех стенах. Мы молча спустились по лестнице. Гном шел впереди, его фигура, казалось, впитывала в себя скудный свет разбитых окон. Проходя мимо нашей двери, я на секунду замер, прислушиваясь, ни звука. Лишь где-то в глубине за дверью почудилось тихое утробное мурчание. Затем подъезд, груд обитого кирпича и, наконец, узкий проход во двор, заваленный обломками плит, к Бурову. Мы уселись. Я на пассажирское кресло, гном за руль. Двигатель взревел с таким низким, яростным гулом, что вибрация прошла через всю раму прямо в кости. Не завелся, проснулся как зверь, разбуженный в берлоге. Гном дернул рычаг, и машина, рыкнув на весь двор, рванула с места, плавно преодолевая груду битого кирпича, как будто это была горка гравия. Ехали в этот раз каким-то другим путем, петляя по дворам и проходным дворикам, выбирая путь там, где завалов больше. Проехали мимо странного сооружения, старого фонтана между домами, в чаше которого теперь зияла дыра, а вокруг на импровизированных грядках кто-то пытался выращивать что-то зеленое. К базару подъехали с другой стороны, и прежде чем припарковаться, несколько минут стояли, разглядывая открывшуюся картину. «Первое правило. Не таращись, как баран, на новые ворота!» Бросил гном, не оборачиваясь, его голос пробивался сквозь утренний гул. «Смотри края! Увидел что, дай знать!» Я кинул короткий взгляд на группу вооруженных людей, деливших патроны у лотка. Их лица были хмурыми, жесты резкими. Я промолчал, а просто кивнул. «Смотрю», — подумал я про себя. Базар оживал лениво, нехотя. Торговцы, похожие на невыспавшихся птиц, раскладывали товар. В дальнем конце под усиленной охраной темнела людская часть рынка. Оттуда не доносилось ни криков, только тихий, прерывистый плач. Артём намеренно отвернулся, но краем зрения поймал образ. Маленькая девочка, грязная, обнявшая колени. 7, может, 8 лет, почти как Катя. Дошли до лотка с хлебом, но покупать гном сразу не стал, по обыкновению решив поторговаться. Продавец, тощий мужик с перевязанным ухом, мотал головой, но голос его постепенно сбавлял накал. Через пару минут гном сунул ему в ладонь несколько патронов, взял 2 небольших каравая и передал мне. «Не торящься», — сказал он, но не смотреть было невозможно. Взгляд сам цеплялся за ту другую часть базара. Я упирался глазами в прилавок с самодельными ножами, в кучу ржавых болтов, в лицо старой женщины, продающей тряпью. А краем зрения они. Молчаливая очередь живого товара. Плач больше не слышался, и девочка. Ее уже не было на прежнем месте, куда-то увели или продали. «Вижу, тебя туда тянет, как пьяницу к стойке. Не надо. Но если уж совсем припекло, займись делом, вон». Он мотнул головой в противоположную сторону. «У того бородача палатки. Узнай почем. Только без глупостей. Просто спроси и вернись». Я подошел к лотку. Бородач оценивающе посмотрел на меня. «Палатка», — выдавил я, указывая на компактный сверток. «Хороший выбор», — хрипло ответил торговец. «Военная, не протекает, 30 грамм или эквивалент». Я кивнул, сказал спасибо и, развернувшись, поплелся обратно к дому, который сосредоточенно перебирал консервные банки у прилавка напротив. «Но?» — спросил он, не глядя. 30 грамм. Грабитель!» Равнодушно констатировал гном и, махнув рукой куда-то вперед, бросил короткое. «Пойдем». Мы двинулись дальше, петляя между прилавками. Дошли до 5-этажного здания, на первом этаже которого была приколочена кривая вывеска, простое слово «пиво», выведенная неровной белой краской по серому фону. Гном толкнул дверь, и мы вошли. Внутри, прямо напротив входа, длинная стойка с выставленными в ряд пивными кружками и около 10 столиков, грубо сбитых из толстых досок. Народу немного, 7-8, и все они сидели, не разбредаясь, а кучно, за столиками у самой стойки. На нас посмотрели бегло, оценивающе, и сразу же отвели глаза. Обычная процедура. Гном не стал выбирать столик. Он прямо направился к стойке, положил на нее локти и насупленно уставился на бармена. Тот был огромен, лыс, с бычьей шеей и татуировкой на предплечье, изображавший что-то неразборчивое и потускневшее. Он медленно протирал стеклянную кружку грязной тряпицей, будто совершая священный ритуал. «Две!» — хрипло бросил гном. Бармен кивнул, без слов поставил 2 пол-литровые кружки под темную струю из крана. Пиво наливалось мутно, янтарное, с небольшой шапкой пены. Он протянул кружки. Гном поставил на стойку 3 патрона 7,62. Бармен взглянул, взял 2 и отодвинул обратно 3. Гном взял кружки, передал одну мне, и мы двинулись к свободному столику в углу, подальше от всех. Усевшись, я обхватил кружку ладонями. Стекло было прохладным, а внутри жидкость казалась теплой. Запах ударил в нос. Хлебный, но с явной горчинкой и неприятным кислым оттенком. Гном сделал большой глоток, поставил кружку, вытер рот тыльной стороной руки и довольно рыгнул. Я последовал его примеру. Вкус был неожиданным. Не похожим на то пиво, что я помнил. горьким, мутным, оставляющим на языке ощущение дрожжей и чего-то зернового. Я сделал еще глоток, потом еще и еще, пока не показалось дно. Гном, не торопясь, допил свою кружку, поймал взгляд бармена и поднял два пальца. Процедура повторилась. Новые кружки, еще два патрона на стойку, потом еще одна добавка. От пива в голове начинала плыть приятная муть, но слух, наоборот, обострялся. Я слушал обрывки разговоров. Про пайки, про рейды, про какого-то слепого, который опять зачистил клад на пятой. Людей прибавилось. Дым сигарет стал гуще, гул голосов настойчивее. И вот когда я уже начал думать, что кроме сплетен мы ничего не услышим, дверь открылась, впустив полосы пыльного света, и вошел он. Я замер, чувствуя, как тепло от пива мгновенно испарилось, сменившись холодком в животе. Бург. Да, это был он. Тот самый, чье грубое лицо со шрамом, свиными глазками, было врезано в память наравне со страхом и унижением. Он казался еще больше в тесном пространстве пивной. Его плечи почти задевали косяк. Оглядев зал тем же оценивающим хозяйским взглядом, которым он осматривал рабов, он направился к стойке. Наши взгляды встретились на долю секунды. В его глазах мелькнуло узнавание. Острая, холодная искорка, но тут же погасла, затянутая пеленкой безразличия. Сделав вид, что не узнал, он повернулся к бармену и громко расхохотался чьей-то шутки от стойки. «Что?» Тихий голос гнома заставил меня вздрогнуть. Мужик зашел. Еле выдохнул я, отводя глаза в стол. Тот, в караване, надсмотрщик. Гном медленно, будто разминая шею, повернул голову, бросив быстрый скользящий взгляд на массивную спину у стойки. Он ничего не сказал. Просто его рука с кружкой опустилась на стол чуть тверже. Борг вышел. «Допивай», — произнес гном без эмоций. «Не быстро. Веди себя как пьяный. И встаем». Я кивнул. Ноги вдруг стали ватными. Я поднял кружку, сделал несколько больших невкусных глотков, стараясь, чтобы рука не дрожала. Гном тем временем потянулся, громко зевнул, изобразив усталого подвыпившего посетителя. Он толкнул свой стул, встал, немного пошатываясь, и потянулся за своей курткой, висевшей на спинке. Это движение закрыло меня от общего зала на пару секунд. «Пошли!» — буркнул он, хлопнув меня по плечу с неестественной фамильярностью. Я встал, попытавшись придать своему лицу тоже пустое, выпившее выражение. Мы пошли к выходу, обходя другие столики. Я чувствовал спиной чужой взгляд, но не оборачивался. Гном толкнул дверь, и мы вывалились на улицу. Слепящий пыльный свет базарного дня. Шум сразу накрыл с головой. «Не оглядывайся!» Сквозь зубы процедил гном, направляясь не к Борову, а вглубь торговых рядов, будто собираясь что-то еще купить. Мы шли не спеша, протискиваясь между лотками с консервами и грудами тряпья. Я машинально скользил взглядом по прилавкам, но в голове гудело только одно. Борг меня узнал. И, судя по реакции, он может быть в курсе и про побег, и про золото, а это приговор. Гном, казалось, читал мои мысли по напряженной спине. «Подождем. Может, пронесет еще». Пробурчал он, притворно разглядывая заляпанным маслом домкрат. «А если нет?» — глухо спросил я. «Тогда нехорошо», — мотнул головой гном. Мы сделали круг, снова приблизившись к зданию пивной, но с другой стороны. Гном прислонился к стене, достал самокрутку, прикурил. Я встал рядом, так, чтобы дверь пивной была в поле зрения. «Как появится?» — сказал гном, выпуская струйку дыма. «Мигни». Прошло 10 минут. Наконец, со стороны рабского ряда появился Бург, и он был не один. С ним шли двое. Один из волков, такой же грозный лысый детина. Имени его я не знал. И незнакомый парень помоложе, с некрасивым хищным лицом. Завалившись в пивную, они тут же вышли. Бург что-то сказал, мотнул головой в сторону рядов. Не в нашу сторону, а туда, где стоял Боров. Все трое двинулись не спеша, с видом хозяев, расталкивая людей плечами. «Видишь?» Тихо спросил гном, бросив окурок. «По нашей душе». «Что делать?» Мой голос прозвучал хрипло. «Действовать!» Буркнул гном, отталкиваясь от стены. Мы нырнули в узкий проход между домами, оставив базарный гул позади. Я шел за гномом, и каждый шаг отдавался в висках одним и тем же словом. «Приговор! Приговор! Приговор!» Он был уже вынесен. Оставалось только дождаться, когда его приведут в исполнение. Конец первой книги. Книга озвучена в 2026 году специально для YouTube-канала Чуга. Автор книги Клим Ветров. Текст читал Артём.